Глава 5. Овраг около Касимова. Мнение о нем касимовцев. Вячеслав подле Касимова. Неожиданное его нападение на вспомогательное войско казанское. Пожары. Страх касимовцев. Поражение ханского войска. Гнев хана на князя Исака. Смерть Исака. Возвращение Вячеслава с победой. Подле самого Касимова есть и ныне большой глубокий овраг, в половодье наполняющийся из оки водою. В то время, когда случились описываемые мною происшествия, в нем росли столетние дубы, ели и сосны. Глубокое дно его поросло высокой густой травой. Никто из касимовцев не смел спускаться в него, опасаясь змей и других гадов, которые будто бы наполняли собой овраг или таились под корнями деревьев. Вячеслав, узнав от своих товарищей, что Фомушка иногда прятал часть товарищей в этом овраге и что в нем нет змей, разделил дружину свою на две части и одну посадил во овраге, чтобы в опасном случае ею воспользоваться. Сам же с другой частью тайно ночью вошел в Касимов, зажег его во многих местах и то здание, где помещались присланные вспомогательные войска. Пламя разлилось мгновенно, и страх касимовцев заставил покинуть постели. В смущении бегали они, кричали по улицам и не знали, что им делать. Вячеслав, между тем, напал на татарских всадников, которые старались потушить пламя. От испуга они только кричали «пощадите!» и кидались в сторону. Весть, что русское войско пришло в Касимов для усмирения возмущения, мгновенно распространилась по городу. И тогда многие из жителей, решившись умереть, поспешно вооружились и кинулись к сражающимся. Если бы не пожары, то по темноте ночи нельзя было бы сражаться. Хан и князь Исак также вооружили несколько сотен татар. Тогда-то начался жестокий и неравный бой. У Вячеслава было только 40 человек, между тем, как противников было гораздо более. Битва продолжалась долго. Сам Вячеслав, как истребитель, поражал противников. Татары в неистовстве напирали на него и старались поразить, но тщетны были их усилия. Белосельский мастерски рубился и отстранял удары. Так продолжалось долго, и успех еще не оканчивал дело. Напоследок Вячеслав, желая решить битву, послал гонца к оставшимся во враге с приказом спешить на помощь. Ими начальствовал сам Фомушка, привыкший к ним и умевший управлять ими. Тогда как битва оканчивалась уже в пользу касимовцев, Фомушка с криком, с шумом напал со своими товарищами. Противники дрогнули, смешались, а предводители малого числа ратников с новой бодростью кинулись и поражали врага во множестве. Татары кидали оружие, падали друг на друга, воображая, что несколько тысяч гонятся за ними. Фомушка наводил на них ужас. В продолжении 20 лет он привык поражать противников. Рука его была верна, не изменяла. Его товарищи также не уступали в искусстве своему предводителю. И таким образом малое число отважных сделало то, что вспомогательное войско, присланное из Казани, погибло, а собственно касимовское не могло противостоять нападавшим. Хан Касимовский был в большом страхе и отчаянии. Погибель его была неизбежна. Князь Исаак также струсил и в смущенном виде пришел к хану. Суровым видом встретил его хан. Грозны были его глаза, губы посинели и дрожали, голос его был дик и прерывист. «Ты погубил меня, несчастный раб мой! Беда тому властелину, который имеет таких, как ты, советников! Погибель моя и Касимова начнется твоею гибелью», — проговорил хан. Исаак начал было оправдываться, но хан крикнул грозно, и он должен был замолчать. В то самое время пламя пожара охватило здание, в котором жил Исаак. «Гори! Гори, мое жилище! Не доставайся никому! Владелец твой не переживет погибели твоей», — сказал Исаак отчаянным, неистовым голосом. Ужасная ночь для Касимова начала постепенно подымать свой мрачный покров. Залил восточный край неба, и лучи солнца начинали постепенно золотить верхи касимовских строений. Вячеслав и Фомушка положились поджечь дворец ханский и потом возвратиться в свой замок. Так и было сделано. Когда Фомушка приближался ко дворцу с намерением поджечь его, то он увидел посреди двора виселицу и на ней какого-то старика. Всматриваясь в черты лица повешенного, он узнал в нем Исака, некогда страшного и сильного вельможу. Хан исполнил свое намерение. Виновник гибели его владычества, Касимовского ханства, первый погиб, первый показал путь к гибели. Фомушка поджег дворец и возвратился к Вячеславу, рассказал ему о виденном. С победой и радостью пришли они в свой приют. С распростертыми объятиями принял их Федор, с приветной радостной улыбкой встретила их прелестная Людмила. Приятно было свидание друзей после кратковременной, но опасной разлуки.